Летучие мыши. Все выше и выше. Глава 1. Перед самым отлетом я хлопнул себя по лбу. Как мы с Семеном могли забыть про военный переворот в Греции? Головня озадаченно спросил. Юра, что случилось? Утюг включенным дома оставил? Да нет, а вот в Греции где-то в середине апреля полыхнет так полыхнет. Военный путч назовут переворотом черных полковников. Имена не помню, но всю эту бодягу организовали пара полковников и генерал. Режим полковников продлится аж 7 лет. Один из полковников был сотрудником спецслужб и координировал деятельность греческой контрразведки и ЦРУ. Вот она возможность подставить америкосов и перетянуть греков на нашу сторону. Майор взглянул на часы и заторопился бежать. Я добегу до наших. Их отдел здесь, в аэропорту находится. От них свяжусь с Павлом Анатольевичем. Его порученцу приказано меня немедленно с ним соединять. Я успею к вылету, если что борт вылетит позже. К стойке регистрации не спеша подошел Мессинг, на носу которого были темные очки, а в руках резная деревянная трость. Я не опоздал. Надеюсь, вы как всегда пунктуальны, Вольф Григорьевич. Я поздоровался и посмотрел в спину удаляющегося головни. Дозвонившись и передав Судоплатову информацию, майор поспешил на рейс, а глава КГБ довольно откинулся в кресле. День начался удачно. Несмотря на в общем-то известные дружеские отношения между нашими народами, дипломатические отношения между правительствами двух стран дружественными не были. Уже к 30-м годам отношения между Советским Союзом и Грецией испортились. Союзу был не по нраву установившийся в Греции режим Иоаннеса Митаксаса, особенностью которого была ожесточенная политика антикоммунизма, партия была объявлена вне закона, а приверженцы идеологии преследовались. В свою очередь у самой Греции, бывшей в те годы королевством, в адрес Советского Союза были претензии касательно преследований греков в ходе греческой операции НКВД. В греках видели иностранных агентов и пособников английской, германской и японской разведок. Впрочем, сама Греция также не спешила на выручку своим гражданам, опасаясь распространения через них коммунистической идеологии в стране. После Второй мировой процесс улучшения отношений между странами был вновь прерван в связи с гражданской войной в Греции, завершившейся поражением коммунистов и усилением влияния Запада на территории страны. Греция стала членом НАТО. Судоплатов набрал МИД и попросил соединить его с Громыко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Судоплатов на проводе. Доброго дня. Я вас слушаю. Только покороче. У меня дел просто не в проворот. Как вы смотрите на возможность улучшения наших отношений с Грецией и созданию предпосылки для отказа греков от членства в НАТО? Вы это серьезно? Громыко чуть не пролил на себя кофе, который пил из маленькой фарфоровой чашки. Вполне. У меня появилась информация, просто бомба. Я освобожусь через полтора часа, будьте любезны к этому времени подъехать в МИД. Буду. До встречи. Судоплатов никак не мог наладить отношения с министром иностранных дел. Тот не хотел признавать правильность решения Брежнева согласиться с освобождением из тюрьмы генерала и назначением его на место семичастного. Теперь же у него появился шанс изменить негативное отношение одного из самых влиятельных людей государства. Головня молодец. Вовремя донес эту информацию из будущего. Погоны полкана вполне заслужил. Нажав клавишу селектора, Павел Анатольевич отдал приказ своему порученцу. Подготовь мне на подпись приказ о присвоении заместителю командира батальона сабромайору Головне вне очередного звания полковника. И заодно передайте Сенцову приказ прибыть ко мне для получения инструкций по участию первой роты сабра в Европе. Надеюсь, Сенцов сможет обойтись без своего заместителя. Через полтора часа Громыко выслушал Судоплатова и впервые посмотрел на него непредвзято. Благодаря этой информации можно, во-первых, лишить НАТО одного из своих членов. Во-вторых, Штаты благодаря скандалу из-за причастности своих сотрудников ЦРУ окажутся в луже дерьма. Есть мысли, как эти данные правильно грекам преподнести. Хотелось бы, чтобы они наверняка с нашего крючка не сорвались. Генерал кивнул. Предлагаю выйти напрямую на премьер-министра Иоанниса Параскевопулоса. Правда, ходят слухи, что его вот-вот сменит Панайотис Канеллопулос. Король Константин II в силу неопытности и амбиций так и не смог найти общий язык с парламентом. Выстроить конструктивные отношения с военными. Его постоянные конфликты с оппозиционными фракциями выливались в регулярные отставки правительства. Это породило крайнюю политическую нестабильность, которой решили воспользоваться военные. Нужно объяснить Папандреу и Канеллопулосу, что слабый и трусливый король скорее всего признает диктаторов в качестве законного правительства Греции. Греции после предотвращения путча нужно провести референдум, на котором поставить вопрос отказа от королевской власти и установления республики. Я думаю, нам не поверят, объявят нас провокаторами. Товарищ министр, нужно предложить Канилопуласу выждать начало выступления военных, которых мы можем помножить на ноль. Нашу роту Сабра можно разместить на нашем сухогрузе в порту Пирей в Афинах. Загрузим в трюм десяток танков, бронетранспортеры и минометные расчеты. Как только услышим выстрелы, мы будем готовы вовремя их выгрузить с началом путча. Греки, когда начнется, обратятся в наше посольство о помощи, и мы тут же выдвинемся в столицу. Кстати, нужно будет усилить охрану посольства. Я немедленно отдам указание нашему послу в Афинах. Пусть немедленно встретится с Папандреу и неофициально переговорит с Канилопуласом. Товарищ Судоплатов, если мы убедим греков сотрудничать, я лично напишу представление на ваше награждение и на присвоение следующего звания. До свидания. Ереван встретил нас прекрасной погодой. Температура около 19 градусов. Арарат в такую ясную погоду виден был очень отчетливо, до него всего-то было около 40 километров. Турецкая граница совсем рядом. Причем ее протяженность при соприкосновении с армянским краем около 300 километров. У подножия Арарата, на котором по преданию со своим ковчегом оказался Ной, находится древний армянский монастырь. Сама гора Арарат сейчас же находится на территории Турции, но для армян она остается одним из самых главных и значимых символов. Насколько я выяснил, буквально в сотне метров от границы находится армянское село. Нас выпустили из салона самолета первыми. Головня с Генкой вместе со мной остановились на трапе, щурясь от ярких лучей солнца. За нами выстраивались бойцы ОМОНа. Головня кивнул в сторону ожидавшей, по-видимому, нас машины. Из черной чайки вышел среднего роста полноватый армянин лет 40-50. «Приветствую вас, товарищ прокурор. Я начальник следствия Казарин». Увидев следующих за нами спецназовцев, прокурорский кивнул в сторону города. «Автобус для ОМОНовцев на аэродром не пустили, он ждет у входа в аэровокзал. Багаж тоже доставит к автобусу. Садитесь, я вас отвезу в ваши квартиры. А для товарища Мессинга забронирован номер в гостинице. Тогда сначала гостиница, а потом уже и нас доставите. Моих бойцов где разместят, для базы ОМОНа выделена территория бывшей спортивной базы. В течение месяца вокруг нее обещали поставить забор из бетонных блоков. Это отлично. Поехали». Сев в автомобиль, я поинтересовался, где нас поселит подполковник. На улице Степана Алавердина прекрасное здание особняка, в котором до революции находились резиденция губернатора и здание губернского исполнительного управления. В начале 60-х здание было передано Комитету культурных связей с зарубежными армянами. После решения отказаться от республик комитет был расформирован, в том числе и принадлежащая ему редакция газеты «Элиники Дзайн», что переводится как «Голос Родины». Второй этаж был перепланирован и только неделю назад закончены отделочные работы 3-5-комнатных квартир, оформленные как служебные для руководства прокуратуры и МВД края. Ордера пока еще никому не выдали, вот и решили в пятикомнатную поселить исполняющего обязанности прокурора, то есть вас, Юрий Вячеславович, а в соседнюю, товарищи Петрова и Головню, так как товарищ майор направлен к нам временно. А ремонт первого этажа закончится через месяц, там разместятся наша краевая служба собственной безопасности и пост вашей охраны с отдельным входом на первом этаже вашего подъезда, который выходит на соседнюю улицу. Дом построен на пересечении с улицей имени Меликадомина, вся необходимая мебель установлена, даже посуда есть, а в холодильнике сегодня с утра положили свежие продукты. Все двери в квартирах выполнены из металла и их петли приварены к металлической коробке. Замки зарубежные, к ним практически нереально подобрать отмычки. Возьмите ключи, я и Гена получили необычные для Советского Союза ключи с бородками со сложными расположением выступов. А третья квартира кому досталась, поинтересовался Головня. Прокурорский незаметно ухмыльнулся, новому первому секретарю краевого отдела КПСС. Мы его ждем завтра. Виктор Яковлевич Герасимов переведен к нам из Саратовского обкома, в котором он был вторым секретарем. Завтра с ним познакомитесь. Его квартира с отдельным подъездом. Высадили нашего гипнотизера и чайка рванула дальше. Я открыл свою папку, в которой помимо необходимых бумаг были данные на силовых руководителей, товарищ Казарин. Поручаю вам завтра к 9 утра собрать всех работников прокуратуры, к 11 всех сотрудников краевого управления МВД, к 15 часам всех сотрудников краевого управления КГБ. Да, оставьте мне номер телефона базы ОМОНа, я с ними сегодня же должен связаться. Надеюсь, там телефон подключен. Конечно, пару номеров наша телефонная станция смогла выделить. Наконец автомобиль остановился, и мой подчиненный повел нас показывать наши хоромы. Моя квартира была под номером 1. Попрощавшись с старающимся понравиться армянином, Генка с Головней вошли в выделенную им для проживания квартиру. Я ради любопытства вместе с ними осмотрел огромные хоромы. Мужики, избавившись от вещей и прихватив с собой бутылку коньяка, направились ко мне обмывать приезд и новое жилье. Гена воскликнул: «Аво, в твоей квартире почти на всех полах лежат шикарные ковры. Смотри, как тебя ценят. Как считаешь, шикарная служебная квартира является взяткой?» Головня меня опередил с ответом: «Вовсе нет, взяткой она станет только если за нее с тебя что-нибудь попросит. А так все вполне нормально с учетом того, что мы на Кавказе. Здесь все начальники живут соответственно, вот и Юрий соответственно оборудовали его жилье. Ты, Гена, темная лошадка, какой-то майор милиции, вот тебе вместо югославской мебели поставили нашу, советскую и ковров лишили. Но стоит тебе занять высокую должность, наверняка и интерьер твоей квартиры изменится. Юра, а кем ты хочешь пристроить в Ереване своего друга? Завтра Мессинг выявит лишних людей в силовых органах и наверняка появятся вакансии, кадры для которых будет проблематично найти. Гена со временем наберется опыта, а вот его честность и преданность понадобится мне сразу». В огромной кухне финский холодильник был забит до упора. Мы достали из него брынзу, колбасы и окорок, парниковые огурцы и помидоры, яблоки, виноград и даже апельсины. «Неплохо нас тут кормит, пожалуй, можно в Ереване и корни пустить». Я пошутил и сам же первый рассмеялся. Рядом с холодильником стоял ящик с бутылками вин нескольких сортов. Мы выбрали 3 бутылки красного Ренинуара и наскоро накрыли стол, рассчитанный на 12 человек. Головня поднял фужер: «Юра, семейное гнездышко у тебя уже есть, осталось сюда привести молодую жену и постараться наделать кучу детишек. Пусть у тебя будет счастливая и многочисленная семья». Посидев еще минут 30, гости ушли в соседнюю квартиру, я же лег спать, поставив будильник. Утром, выполнив комплекс тайцзи, наскоро умывшись и перекусив остатками вчерашнего ужина, я поспешил на работу. Одновременно со мной на лестничную площадку вышли сенсей и мой друг, бодрые, как и я, не терявшие время даром. У подъезда ждала вчерашняя чайка, в которой помимо водителя сидел Мессинг, с любопытством разглядывающий город. Мы поздоровались, и водитель, представившийся Арамом, почтительно пожелал нам доброго утра. Лимузин доставил нас к зданию прокуратуры. Начался мой первый рабочий день. К вечеру этого же дня весь Ереван кишел слухами. После появления нового ИО, прокурора края своих мест в течение дня лишились почти все заместители начальника краевого управления МВД, причем заместитель по ХАЗу вместе с сотрудниками ОПС разного уровня был привлечен к уголовной ответственности за хищение в особо крупных размерах. В структуре ОПС остались работать всего 10 человек. Уволены были начальник и заместители городского управления. Комитетчики лишились 5 сотрудников, связанных с националистами, и двое оказались шпионами ЦРУ. Их срочно отправили в Москву. Все преступники в погонах под гипнозом сдали всех соучастников коррупционной цепочки. Руководство районных отделов Еревана ожидали своей участи. Многие легли в больницу, жалуясь на болезнь сердца. Дорбинин, после переформирования Министерства Республики, вместо министра получил пост начальника краевого управления, хотя это по сути стало понижением. Он по мере сил противостоял преступности, не брал взяток и не нарушал закон. Только поэтому Владимир Саркисович и остался после проверки на своем месте. Я устало отодвинул в сторону бумаги, мне пришлось целый день посвятить приему дел, доставшихся от прежнего хозяина этого кабинета. Секретарша Гаяне, полнеющая армянка 35 лет, по селектору доложила о приходе Головни с Генкой, которому я поручил проверить состояние дел в краевом управлении. Головня был в новеньких погонах, представляешь, заехал в наше управление, а мне говорят, что по приказу Судоплатова мне присвоено звание полковника, сегодня утром из Москвы прислали копию приказа и удостоверения. Ты надумал, как ты будешь решать кадровый вопрос? Москва вряд ли поможет, сейчас по всей стране благодаря вам, пришельцам из будущего, огромный кадровый голод. Я помассировал свои виски, Скорее всего, придется поискать среди преподавателей юристов. А Гена будет заместителем начальника уголовного розыска края. Самвел Цуцулин, который занимал эту должность, рекомендован мною заместителю министра Шумилину на должность уволенного сегодня начальника. Борис Тихонович обещал уже завтра подписать у Щелокова приказ о новых назначениях. Гена удовлетворенно кивнул. О Цуцулине в управлении ходят настоящие легенды. Его здесь чуть ли не Шерлок Холмсом армянского происхождения называют. Его пышные усы действительно придают этакий эпатажный вид. Говорят, что у него лично на связи находится больше агентуры, чем у всех сотрудников АУР вместе взятых. Практически во всех городах и районах у него также есть свои оперативные источники. Уверяют, Цуцулин считает, что современный оперативник должен обладать не только профессиональным даром, но и широким кругозором и культурой, так как борьба с преступностью, со злодеяниями, безусловно, в какой-то степени деформирует, накладывает отпечаток и на тех, кто с ними борется. Мой новый начальник – мастер спорта по боксу, заместитель председателя Федерации бокса края. Головня похлопал Гену по плечу. Отлично, значит, будет тебе чему у него поучиться. Но имей в виду, должность у тебя будет не только ответственная, но и требующая полной самоотдачи. Теперь тебе покой будет только сниться. Выходных практически не будет, ночами наверняка будут вызывать на службу. Я именно об этом и мечтал. Через пару лет, как вы рассказывали, моя будущая жена поступит в московский вуз. Нужно будет успеть с ней к этому моменту познакомиться. А пока я не обременен семьей и готов всего себя без остатка отдать службе. Не забывай, тебе придется выделять время на тренировки. Головня погрозил пальцем своему ученику, и тот развел руками. Куда я нахрен денусь? Может, заглянем в ресторан? Отметим полковничьей звезды Федора Петровича. Головня кивнул. Согласен, только ужин за мой счет. Говорят, в Ереване стоит посетить кафе «Темурнац». Завсегдатай этого заведения представители армянской элиты, писатели, художники, артисты. Вроде как только там подают самое лучшее пиво в городе, а жареная картошка с сардельками является фишкой этого кафе. Ну что ж, пойдем проверим, что за пиво нам предложат, но если оно будет разбавлено водой, завтра же этот «Темурнац» прикажу закрыть. Я потянулся и убрал бумаги в сейф. Глава 2. Следующий день начался с заседания крайкома партии. Я было попытался отказаться от участия под предлогом отсутствия полноценного партбилета, сославшись на кандидатство, но это не помогло. По должности положено принимать участие в крайкомовских посиделках. Первый секретарь мрачно оглядел присутствующих. На его пиджаке висели два ордена Трудового Красного Знамени и Орден Красной Звезды. Герасимов начал с очередных лозунгов. «Товарищи, через месяц наша страна будет отмечать 1 мая, День международной солидарности трудящихся. С 1 мая тесно связано возникновение маевок, представлявших собой пикник. Эта традиция празднования на природе была распространена в дореволюционной России. В целях конспирации, под видом маевок проводились нелегальные собрания рабочих, устраиваемые за городом в день 1 мая. Маевки, как вы все знаете, преследовались царской полицией. В день 1 мая трудящиеся СССР выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества. 1 и 2 мая, как вы знаете, объявлены выходными днями, и задача крайкома обеспечить проведение 1 числа демонстраций. Организованные колонны трудящихся должны пройти по центральным улицам всех городов и поселков армянского края. Обеспечение транспарантами, флагами и портретами членов Политбюро – вот первоочередная наша задача. На следующий день следует организовать народу отдых на природе. У кого-нибудь будут какие-нибудь предложения? Я как школьник поднял руку. У меня. Герасимов кивнул. «Мы вас слушаем, товарищ Карпович. Я предлагаю отказаться от проноса демонстрантами портретов членов Политбюро. Это же культ личности, с которым согласно решениям последней сессии Верховного Совета нам, коммунистам и комсомольцам, необходимо бороться. Это во-первых, а во-вторых, участие в демонстрации должно быть обязательным только для членов партии и комсомола. Беспартийные должны сами определиться, как им провести свой досуг в этот день. Хватит уже формализма, товарищи. Нашим главным достижением станет не приказной обязательный вывод работников предприятий и крестьян, а их добровольное участие в праздновании в этот день достижений советской власти». Герасимов покачал головой. «А политично мыслите, товарищ Карпович, вы как член КПСС должны в первую очередь поддерживать политику нашей партии, иначе так и не станете ее членом. Я встал с места, и в чем же мое отрицание политики КПСС? Вы хотите сказать, товарищ Герасимов, что партия должна навязывать своему народу как жить, куда ходить, как дышать в конце концов? Партия должна предлагать своему народу пути для его развития, как она делает, предоставив возможность получить бесплатное образование. Партия должна обеспечить порядок и безопасность проживания своего народа, как делаем мы, сотрудники правоохранительных органов. А то, что предлагаете вы, это формализм и бюрократия. Кто вы такой, чтобы решать за огромную массу людей, как им провести свой выходной? Вы хотите не помогать исполнительной власти устранять существующие недостатки, а отдавать ей указания, рожденные вашей далеко не гениальной головой. Я сел на свое место под гневными взглядами остальных членов крайкома. Первый секретарь крайкома хотел что-то выкрикнуть в мой адрес, но взял себя в руки и продолжил, будто и не было моих слов. Крайком с помощью комсомольцев должен обеспечить максимальную явку людей на демонстрацию. Следующим вопросом является развитие виноделия в нашем крае. Согласно докладам с районов, планы по развитию виноградников успешно выполняются. В связи с этим у меня есть предложение увеличить выделение земель для виноградников. Я не стал поднимать руку, а с места выдал протест. Виноградники — это не пшеница и рожь, которую выращивают в Саратовской области, хотя даже с посевом зерновых можно нагадить так, что хрен что потом соберешь с бедной неорошаемой земли. Среди докладов ваших райкомов огромное количество приписок и по сбору урожая, и по высадке количества новых виноградников. Совсем скоро вы в этом убедитесь. Ну, не умеют большинство партийных руководителей работать по-иному, так как сами они за редким исключением не имеют профильного образования и, самое главное, опыта работы по этому образованию. А теплое место оставить не хочется, мало того, хочется занять более высокое теплое место. Сейчас ведется политика вытягивания из лозы всего, что можно, вопрос о качестве не стоит, он стоит в количестве. И это, товарищи, основная проблема Советского Союза. Откуда нашему населению привили культуру потребления сладких и полусладких вин? Качество вина получается посредственное, и для того, чтобы оно продавалось, надо либо останавливать процесс сбражения, как это делается в Грузии, к примеру, так изготавливают вина Хванчкара, Киндзмараули, либо требуется подслащивать его, и население привыкло к наличию полусладких вин. Все недостатки вина мы прячем за сладостью, это основной фактор. Поэтому здесь уже вопрос выбора потребителя. Готов он платить за так называемые винные напитки, или он хочет получить удовольствие от вкуса настоящего вина? Потребление полусладкого и сладкого вина необходимо уменьшать, отдавая предпочтение качественному сухому. И нужно поставить вопрос о маркировке всех этих полусладких и сладких напитков винными. Нельзя обманывать свой народ. И вообще, давайте уже проводить подобные совещания в более конструктивном ключе. Я, не обращая внимания на отповедь хозяина края, просматривал документы, которые мне сегодня принес помощник. Навострил уши я, когда Герасимов затронул Нагорный Карабах. В 23-м году из населенной преимущественно армянами части Нагорного Карабаха была образована автономная область Нагорного Карабаха, а уже в 36-м году, после принятия новой союзной конституции, была переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область. В НКА остались населенные преимущественно азербайджанцами части Нагорного Карабаха, а также северная часть с преимущественно армянским населением. Это Шаумяновский район и часть Ханларского района Азербайджанского края. За годы советской власти процент азербайджанского населения НКА возрос с 9,3% до 21,5%, а армянского населения снизился с 90% до 76%. В чем причина такого переселения, нужно разбираться. Я опять без спросу подсказал: причина в целенаправленной политике властей Азербайджанской ССР по изменению демографической ситуации в регионе в пользу азербайджанцев. Гейдар Алиев вплоть до своего ареста старался изменить там демографию. Нагорный Карабах поднимал вопрос об открытии там вуза. Алиев согласился, но с условием, чтобы было три сектора: азербайджанский, русский и армянский. Азербайджанцев из прилегающих районов по приказу Алиева направляли не в Баку, а в Нагорный Карабах. После открытия большой обувной фабрики в Степанакерте якобы не было рабочей силы, поэтому направляли туда азербайджанцев из окружающих область мест. Этими и другими мерами Алиев старался, чтобы в Нагорном Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян сократилось. Теперь создана бомба, фитиль которой постоянно тлеет. Необходимо решать эту проблему с отселением азербайджанцев в азербайджанский край и передачей автономии в состав армянского края. Первый секретарь крайкома сжал кулаки, стараясь не сорваться на крик. «Молод вы еще учить своих старших товарищей, что по вашей части, вы вникли уже в свои обязанности?» «Конечно вник, в отличие от вас, товарищ первый секретарь, вы, с таким отношением к своим обязанностям, вскоре последуете вслед за своим предшественником». Я встал и, не прощаясь, покинул кабинет. Герасимов разевал рот как рыба, не в состоянии что-то вымолвить, и грозил пальцем в закрывшуюся за наглым прокурором дверь. Второй секретарь решил спасать положение. «Спасибо, товарищи, все свободны». Дождавшись, пока в кабинете остались только он и первый, добавил: «С Карповичем лучше не связываться, он с самим товарищем Брежневым охотится, и он земляк сразу двоих членов политбюро, которые и тащат его наверх». Герасимов плюхнулся в кресло и достал из кармана пузырек. Уже 7 лет как киевский фармацевтический завод начал выпускать отечественный аналог немецкого волокордина, Карвалол, отличающийся от оригинала отсутствием масла шишек хмеля. По официальной позиции завода Карвалол является их оригинальной разработкой, выполненной главным технологом предприятия, а не частичным заимствованием немецкого препарата. Вспомнив про это, первый сморщился, будто лимон съел, кругом вранье. Может быть, этот мальчишка-прокурор в чем-то и прав? Вечером мы втроем посетили дом физкультуры спорткомплекса «Динамо» с залами для занятий боксом и борьбой, открытый 2 года назад. Головня договорился с руководством «Динамо», и зал борьбы был предоставлен нам в любое подходящее для нас время. После разминки передо мной с Геной сенсей поставил задачу отработку бросков через бедро и спину тяжелых манекенов весом около 80 килограммов. Затем поставил нас отрабатывать эти же броски в паре. Самым популярным и простым по исполнению является бросок через бедро. Для его выполнения необходимо захватить противника одной рукой за рукав, другой – за пояс со стороны спины. Затем нужно на полусогнутых ногах в полоборота подсадить бедра соперника на свое бедро и резко дернуть его руку вниз. Бросок через спину – более сложный с технической и физической точки зрения прием. Для его выполнения нужно захватить рукав и ворот противника, подсесть под него тазом на полусогнутых ногах, повернувшись полностью спиной, и с наклоном резко направить его вниз. Нетренированный человек в попытке провести такой бросок вполне может повредить себе спину. Отсутствие кондиционеров в зале частично решалось открытием окон. Но все равно мы с другом взмокли, как ломовые лошади. Головня, видно, сжалился. Переходим в партер, на колени. Поборитесь минут по 15 каждый по 2 подхода, потом отработайте еще по 20 минут свои коронки, и на сегодня, думаю, вам хватит. Завтра будет более легкая программа занятий. А ты, Юра, подумай, стоит ли тебе на чемпионате продолжать использовать свою висячку. Поясню, опытный борец сможет в момент твоего прыжка удержать тебя и перевести твое тело в ковер, ударив тебя об него спиной. Я кивнул. Действительно, придется над выбором коронок хорошенько подумать. Дзюдо, конечно, прикольный вид борьбы, вот только приходится все время следить за тем, чтобы не использовать приемы из других видов единоборств, например, захваты за шею, удары руками, ногами или головой. Самым первым и важным этапом является борьба за захват. До выхода на старт важно продумать тактику, как получить контроль над соперником и заставить его следовать своим движениям. Как правило, противники в этой борьбе пытаются захватить кимоно или пояс, но для некоторых приемов используется захват руки, ноги или туловища. Моя же задача — быть быстрее и первым взять нужный и удобный захват. Пока мы смывали пот в душевой, я для себя решил отработать до совершенства переднюю подножку и бросок подхватом под одну ногу. Подножки, что передние, что задние, и так были у меня технически доведены до автоматизма, а вот над подхватом придется покорпеть. Сенсей, я вот подумал и решил сделать своими коронками переднюю подножку и бросок подхватом одной ноги. Как вы считаете, эти приемы смогу довести до совершенства? Головня смыл пену с головы и ответил: подножки у тебя всегда хорошо получались, за них можно не беспокоиться, а вот над броском подхватом тебе придется покорпеть. Все-таки рукопашный бой не заточен на падение нападающего, и для тебя такие броски будут трудны, мозг откажет в нужную минуту. Давай все-таки сделай конфетки из-под ножек. Кстати, у тебя довольно хороши броски через спину и бедро, Да и подсечки ты проводишь грамотно. Не нужно изобретать паровоз. Развивай то, что у тебя и так хорошо получается. А свою висячку прибереги для последнего соперника. Приучи ожидать от тебя именно беспроигрышных подножек. На выходе из здания нас перехватил дежуривший сегодня следователь по особо важным делам Осипин, который согласился перейти в прокуратуру с юридического факультета Ереванского университета. Товарищ прокурор, ЧП у нас. В Нагорном Карабахе в Шуши этой ночью вырезали азербайджанскую семью. В семье помимо мужа и жены было 5 детей, всем перерезали горло. На стене оставили надпись «Углем, азеры, валите вон из Карабаха». Сегодня днем азербайджанцы собираются большими группами и требуют возмездия армянам. А этим днем в Лачине обнаружили убитыми 2 азербайджанские семьи и надпись «Смерть азербайджанцам». На армянском языке Лачин заселен курдами и азербайджанцами, которые, объединившись в вооруженную ружьями и холодным оружием толпу, мстят армянам. Часть бандитов верхом на лошадях добралась до армянского села Карнидзор и вырезали семьи Карапетян, Майлин и Давтян. Получив отпор, бандиты покинули село. Участковый доложил, что убиты 12 человек, из них 5 детей. Моя чуйка просто завопила о опасности. Сурен Арташисович, немедленно едем в прокуратуру. Необходимо немедленно создать оперативный штаб, в который должны войти руководство МВД и комитета. Повернувшись к моим землякам, я сказал: «Сенсей, срочно объяви тревогу нашему ОМОНу. Жаль, что их всего 50. Я чувствую, что в Армении будет жарко. Я сейчас же переговорю с Ивашутиным, мне опять нужна помощь спецназа ГРУ». Добравшись до своего кабинета, я набрал ГРУ: «Доброго вечера, Петр Иванович, и у прокурора армянского края Карпович. Что у вас опять произошло? Теперь бунтует Ереван, вы, Юрий Вячеславович, как зажигательная бомба. Куда вас ни направь, там тут же начинается война. Может, вас лучше направить послом в США? Глядишь, американцы у себя гражданскую войну устроят». Смешно, только сейчас не до смеха. Кто-то организовал уничтожение семей азербайджанцев и армян. Вырезают всех, и женщин, и детей, провоцируя в регионе массовую резню двух народов. Да, это серьезно. Я сейчас же отдам приказ 12-й бригаде спецназа готовиться к передислокации из Лагодихи в Грузии. Куда их перебросить? Батальон в Степанакерт для контроля Нагорного Карабаха и батальон в Ереван. Лучше всего разместить бойцов неподалеку от города. От Еревана до границы рукой подать. Если операция по дестабилизации региона разработана в ЦРУ, то готовиться нужно к худшему. Пока же я поднял в ружье 50 ОМОНовцев из отставников спецназа ГРУ. На милицию можно возложить только разоружение местных жителей, и то, боюсь, не справиться. А если американцы забросили к нам спецов, то и охотиться на них смогут только спецы, которые есть пока только у вас. До связи. Мой помощник доложил: «Товарищ прокурор, оперативный штаб организован в помещении актового зала». Я спустился на первый этаж, где, сдвинув подальше от сцены ряды откидных кресел, уже установили несколько столов, на которых разложили карты города и края. Начальник краевого КГБ, заметив мое появление, подошел и доложил: «Здравия желаю, товарищ прокурор. Командование погранвойск сегодня утром доложило о вчерашнем ЧП на границе Азербайджана и Ирана. Неизвестный самолет МЦ-130Е «Цамбат Талон» без опознавательных знаков на бреющем пересек границу и устремился вглубь нашей территории. Затем наши перехватчики его обнаружили, возвращающимся обратно, и принудили его сесть на нашем военном аэродроме. Кроме экипажа, уверяющего, что они заблудились из-за отказа приборов, в нем никого не было. Оснащение самолета специальным радиоэлектронным оборудованием позволяет ему решать боевые задачи ночью и в сложных метеоусловиях. При этом основным фактором, повышающим вероятность скрытного проникновения МЦ-130Е «Цамбат Талон» на территорию противника, является возможность выполнения им полетов на малых высотах в режиме следования рельефу местности и облета препятствий, для чего используется прежде всего бортовая РЛС. Его кормовая часть, включая рампу и створки грузового отсека, усилена, последние имеют по 2 фиксированных положения раскрытия. Все это дает возможность использовать для десантирования парашютные системы, позволяющие осуществлять выброску с малых высот до 75 метров на скорости более 400 км в час. Так что, вероятнее всего, десант выброшен на нашей территории. Все погранотряды ищут десантников, но они, видно, просочились в Нагорный Карабах. Мы доложили в Москву, Думаю, что уже сегодня ночью все военные части на территории армянского и азербайджанского краев будут подняты по боевой тревоге. Глава 3. Я подозвал Осипина, Сурен Арташисович. Необходимо срочно организовать ужин, а то люди в большинстве своем не успели перекусить. Сам я подавил сожаление о вчерашнем посещении кафе, пиво действительно оказалось очень вкусным, мы втроем с удовольствием выпили аж по 4 кружки. Кружечка пива была бы сейчас вовсе не лишней, подумал я. Вчера к нам за столик, спросив разрешения, сел высокий армянин, который, как оказалось в процессе беседы, работал преподавателем университета и зашел в свой любимый трактир поужинать. Понимаете, Барикамнер, жена уехала в село к своему деду. Гайк, как представился нам невольный собутыльник, горячился и говорил чуть ли не скороговоркой, а я вместо домашнего ужина должен питаться где попало. Хорошо, что это кафе недалеко от моего дома, здесь вкусно готовит. Гайк посмотрел в сторону соседнего столика. Вай, посмотрите, какие люди, их знают все в Армении. Вон тот, который к нам силит лицом, это Харинабрамян, актер Ереванского академического театра. Он снялся в 2 десятках кинокартин. Тут повернулся сидевший к нам спиной еще один армянин, и я удивленно присвистнул. Это был еще один актер этого же театра, Фрунзик Мкрчан. Третьим с ними был еще один мэтр, Джигарханин. Из-за огромных солнечных очков на его лице я не сразу узнал великого актера. Я поднялся и, достав ручку и блокнот, подошел к соседям. Добрый день, извините, что отвлекаю вас от беседы, позвольте взять автографы у таких великих актеров, как вы, позвольте представиться, меня зовут Юрий Карпович. Актеры покосились на мой мундир, Фрунзик поднялся с места и протянул мне руку, его крепкое рукопожатие совершенно не вязалось с моим видением образа актера. Добрый вечер, вот наш друг собирается в Москву, Армена приглашают в театр имени Ленинского комсомола, и мы решили посидеть вместе. Когда еще мы сможем вместе вот так посидеть? А вы случайно не новый прокурор края? Я уже слышал вашу фамилию. О всех новых людях в нашем городе, которые имеют отношение к власти, тут же распространяются слухи со скоростью ветра. Ереван не такой уж и большой город. Так точно, но я пока его, исполняющий обязанности прокурора. Я протянул блокнот. Прошу вот здесь вас всех троих оставить несколько слов для меня на память. Когда актеры вернули мне блокнот, я попрощался и присоединился к своим друзьям. В блокноте одна запись гласила: «Юному прокурору Еревана от Фрунзика Мкрчана на долгую память». Вторая запись была подписана сразу двумя актерами. «Юрий Карпович будет желанным гостем на спектакле с нашим участием в любое время». И подписи Джигарханина и Абрамина. «Я вернулся с небес на землю, прибыли бойцы ОМОНа и их командир невольно принял участие в работе оперативного штаба. Товарищ Карпович, мы сегодня получили бронетранспортер и грузовик, и я их поставил на баланс нашей части. Броневик и с ним 3 человек мы оставили у входа в здание. Спасибо начальнику краевого управления МВД, передавшего нам новую технику. С броневиком нам передали тентованный ЗИЛ-157, так что мы готовы выдвинуться в любой труднопроходимый район. Это отлично. Включайтесь в работу штаба. Контролируйте обстановку города. Я закрепил булавкой на карте города на нашем здании прокуратуры флажок, на котором написал 50 бойцов ОМОНа. На карте были несколько подобных флажков, которые указывали количество бойцов и бронетехники в воинских частях и отделах милиции. Почему меня так поздно известили и почему начали работу оперативного штаба, опять же не дождавшись моего появления? В помещение как ураган ворвался первый секретарь крайкома, от которого явственно пахло коньяком. Скорее всего, после рабочего дня первый решил поужинать в ресторане. Интересно, со своей женой, или со своей молоденькой секретаршей? Я требую объяснений. Вы что, решили меня отодвинуть от руководства оперативным штабом? Генерал КГБ, возглавляющий краевое управление, поморщился. Вас, товарищ Герасимов, известили, как и всех, сразу же после инцидента. А вот почему вы прибыли так поздно. Вам придется ответить правительственной комиссии, которая в настоящее время формируется в Москве. Внезапно воздух в помещении пропитался запахом обалденно сваренного кофе. Из ближайшего кафе доставили пару термосов с этим напитком и корзину с лепешками, сыром и зеленью. В сутках, в которых вагоны-рестораны снабжают желающих перекусить попутчиков прямо в своих купе, доставили толму в виноградных листьях. Герасимов покраснел как помидор, но промолчал, сделав вид, что ему насрать на сказанное, и поспешил к термосу налить себе ароматного напитка. Зазвонил телефон, оказывается, по мою душу, Карповичу телефона. «Здравствуй, Юрий, это Руденко. Что у вас сейчас происходит?» «Здравствуйте, Роман Андреевич. Пока очень мало информации. Утром хочу вылететь вертолетом на границу нашего края и азербайджанского. Сразу же после прояснения ситуации сообщу вам о уточненной обстановке. Ты поаккуратнее, не лезь в самое пекло, и постарайся не доводить до ввода танков. Очень бы не хотелось сорвать визит английской королевы. Она обещала принять участие вместе с нашим правительством первомайской демонстрации. И сорвать мы это мероприятие не можем ни в коем случае. Политбюро уже в курсе заброски в ваш регион диверсантов. Активнее сотрудничай с погранвойсками, чья обязанность отыскать и ликвидировать десант американцев. Экипаж самолета целиком состоит из их граждан, так что нет никакого сомнения в том, кто все это организовал. Нужны живыми хотя бы парочка террористов. Министр обороны обещал оказать пограничникам поддержку всеми военными частями Закавказского военного округа. Все, завтра к полудню жду твоего доклада. Группа азербайджанцев разделилась на три части и каждая двинулась к своему объекту. Во главе 10 боевиков, которым выпала задача устроить резню армян в окрестностях Еревана, был выходец из Ирана Исмаил, который проживал в Нью-Йорке. Небольшое число выживших беженцев, которые покинули свою родину в 2020 году после свержения Азербайджанской Демократической Республики, поселились в Турции и Иране, а затем некоторые из них перебрались в Соединенные Штаты. Обе группы беженцев поселились в Нью-Йорке, где проживает наибольшее число азербайджанцев в США, а также в северном Нью-Джерси, Массачусетсе. Азербайджанским иммигрантам из Турции и Ирана удалось сохранить свои профессии, торговцев, ремесленников и служащих. В 1956 году Салих Беком Шейх Заманлы в Нью-Джерси создано Азербайджанское общество Америки. Вот из членов этого общества в основном и были набраны кандидаты в боевики, которых поднатаскали в тренировочном лагере ЦРУ. У всех были прекрасно выполненные советские паспорта с ереванской пропиской. Документы были выполнены на высшем уровне. Они, собственно, были дубликатами настоящих паспортов существующих граждан, так что никакая проверка не могла выявить фальшивки. Большинство боевиков помимо родного языка неплохо говорили по-русски. Из оружия при боевиках были только выкидные ножи и удавки. С их умением убивать голыми руками огнестрел для выполнения задания был и не нужен. Резать гражданских, у которых не было даже шанса оказать сопротивление десятку обученных зверей. До Еревана добрались двумя междугородними автобусами. У некоторых был баул с турецкими вещами, которые якобы везли на перепродажу. Двоим, пока ожидали автобус, удалось познакомиться с женщинами-попутчицами азербайджанского происхождения, и теперь они в автобусе о чем-то с ними разговаривали. Место Исмаила оказалось рядом с армянином из Сисияна, отправившимся в Ереван навестить внучку, поступившую в вуз. С собой старик вез многочисленные гостинцы, и его болтовня о его многочисленной родне стала надоедать. Однако приходилось сдерживаться, подавляя желание сунуть лезвие ножа в печень этому неверному. Перед въездом в город возникла небольшая пробка из немногочисленного транспорта, который тщательно обыскивали гаишники совместно с солдатами внутренних войск, вооруженных автоматами. Пара мощных прожекторов прекрасно освещала всю трассу на сотню метров вдаль. Подозрительных без наличия при себе документов отводили в сторону и вели тщательный досмотр, после которого отправляли в ближайший отдел милиции для подтверждения личности. Никого из группы не забрали, их документы не вызвали подозрений. Подошла очередь проверки Исмаила. Капитан ГАИ внимательно изучил паспорт и задумчиво произнес: «Ждите, проверю ваш паспорт через нашу картотеку». Капитан вошел в помещение КП, где по телефону набрал справочную, код 538, пароль «Радуга». «Проверьте данные паспорта». Дождавшись ответа, капитан вышел и вернул документ азербайджанцу, глаза которого до этого были напряжены и вдруг невольно выдали облегчение и радость от удачной проверки. Капитан потянулся было к кобуре, решив на всякий случай задержать подозрительного пассажира автобуса, однако тот молниеносно сократил расстояние, и его нож вошел в селезенку. Увидев, что их командир раскрыт, начали действовать и остальные, за пару секунд вырезавшие еще одного гаишника и трех солдат-срочников, завладев их оружием. Недолго думая, Всех водителей и пассажиров поставили на колени, и вскоре перед постом лежали 53 тела армян с перерезанными шеями, их зарезали как баранов. У шести детей головы едва держались на позвонках. Бандиты сели в автобусы, держа наготове оружие, двинулись в сторону частного сектора. Тела обнаружил местный житель, на мотоцикле выезжающий из города и сразу позвонивший в милицию. Внимание! Дежурный по штабу принял по телефону информацию и подошел к карте города. Только что сообщили, что на этом контрольно-пропускном посту ГАИ найдены убитыми двое сотрудников ГАИ, трое солдат внутренних войск и 53 гражданских, их которых шестеро дети. По-видимому, бандиты прорвались в город, объявлен план перехват. Я отставил почти допитую чашку кофе, выезжаю на место. Со мной предлагаю кого-нибудь от МВД и 6 бойцов ОМОНа, остальные продолжают мониторить ситуацию. Командир ОМОНа предложил: товарищ прокурор, не лишним взять с собой в сопровождение БТР. Я не против, вполне согласен с вами, товарищ подполковник. Начальник краевого управления надел фуражку, и мы вместе с командиром ОМОНа вышли из здания прокуратуры. У входа стояли двое бойцов, проверяя документы у всех, пытавшихся войти внутрь. Решив не привлекать внимания, мы вместо моей служебной чайки сели в черную «Волгу», за нами позади метрах в 10-15 следовал БТР-60, на котором был установлен крупнокалиберный пулемет Владимирова. Как думаете, чего нам теперь ждать от этих бандитов? Дорбинин устало потер глаза, затем начал массировать свои виски. Владимир Саркисович, думаю, что целью преступников является разжигание национальной ненависти среди армянского и азербайджанского населения. Прибывшие в Ереван преступники будут и дальше вырезать армян целыми семьями. А вот в азербайджанском крае в Нагорном Карабахе сейчас наверняка режут и азербайджанцев, и армян. Какой идиот смог убедить наше правительство в передаче спорной области, населенной в основном армянами, в состав Азербайджана? Надеюсь, что уже скоро этот район станет частью армянского края. Около КПП стояли милицейские автомобили, начала работу следственно-оперативная группа. Увидев нас, тут же подскочил следователь: здравия желаю, товарищ прокурор. Дежурный следователь городской прокуратуры Хачатрян: такой резни у нас в Армении не было уже лет 40 с лишним. Преступники поставили людей на колени и как баранам резали им горло. В нашей группе все вроде и привыкли к смерти за время нашей работы, однако блевали как сопливые практиканты. Главное, не было ни одного выстрела из огнестрела, преступники работали только ножами. С момента первого убийства прошло предположительно полтора часа. Я повернулся к Дорбинин: срочно совместно с комитетчиками и военными расставляйте посты по всему городу. Вооруженные патрули должны включать в свой состав минимум 6 автоматчиков, причем они должны быть готовы немедленно открыть огонь в случае опасности. Возможно, документы у преступников идеальные, поэтому при проверке подозрительных лиц обращать внимание на кисти рук. Специалисты ножевого боя имеют специфические мозоли. И вообще лучше задержать невиновных, чем пропустить убийц. Степан Акер шумел как улей. Почти весь город собрался около здания Верховного Совета Нагорно-Карабахской автономной области. На площади перед зданием стоял армянский священник, и армяне внимали его громкому басу: братья и сестры, 47 лет назад азербайджанцы устроили геноцид в Шушу, вырезав практически всех проживающих там армян. На момент образования НКА Степанакерт был полуразрушенным поселением, где количество уцелевших зданий едва достигало 15. Некоторые здания были полностью разрушены, в других отсутствовали двери и окна, в то время как от ряда зданий остались только стены. В первые годы существования области некоторые здания были отреставрированы, многие перестроены заново, дороги улучшены, в городе проведено электричество и телефонная связь. Со временем Степанакерт вырос и стал самым важным городом в регионе. Все это мы имеем благодаря советской власти, которая не жалеет денег на улучшение нашей жизни. Но сейчас опять началась резня армян и азербайджанцев, и тех вырезают семьями. Разве не понятно, что убийцы – провокаторы, которые хотят стравить нас с мусульманами? Не поддавайтесь на провокации, не создавайте предпосылок для введения на нашу землю воинских частей. Кто-то из толпы гневно прокричал: не слушайте его, люди. Армянская кровь уже ручьями льется, эти нехристи убивают и женщин, и детей, а мы должны молчать? Биязеров, кровь за кровь. Если мы сейчас не ответим, нас так и будут резать, как скот. Всех под нож. Толпа не знала, что подстрекатель один из тех, кто сегодня ночью резал азербайджанские семьи. Этот негодяй в уме подсчитывал сумму, которая за его работу упадет на его счет в Нью-Йорке. Там, за океаном, его ждет любимая жена и трое детишек, которые ждут с нетерпением возвращения отца, пообещавшего им после командировки купить новый дом в пригороде. Он его уже присмотрел, двухэтажный дом был просто великолепен. Он даже внес задаток. Эта командировка принесет ему достаточно средств, чтобы прикупить неподалеку с новым домом бар, который позволит ему уйти на пенсию. Годы уже дают знать, бегать по горам трудновато, пусть молодые займут его место. Армянка в толпе поддержала, он правду говорит, мы спать ложиться уже боимся, опасаясь, что нас придут сонными убивать. Священник пытался донести до толпы логику, люди, одумайтесь. Кто, по-вашему, вырезал сегодня ночью помимо армян и 8 азербайджанских семей? Нас стравливают друг с другом. Убийца видел, что толпа обступила священника и вполне можно его зарезать и уйти. За этого святошу ему могут добавить еще толику долларов. Решившись, боевик медленно стал протискиваться к уговаривающему толпу священнику. Оказавшись у него за спиной, ткнул ножом в печень, провернув в ране лезвие. Никто не понял, что священник умирает. Убийца почти вышел из толпы, когда какая-то женщина в страхе закричала, увидев струю крови изо рта убитого. Ножевая рана привела к скоплению крови в брюшной полости, легких и бронха, которая пыталась выйти наружу, поскольку нарушен процесс сдыхания. Удачно. За убийство священника, усмиряющего толпу, мне хорошо заплатит. С этой мыслью боевик, насвистывая, удалился. Глава 4. Смерть священника стала последней каплей. Ненависть к иноверцам достигла своего накала и толпа двинула к домам, в которых проживали азербайджанцы. В руках у людей были палки, топоры, ножи и косы. Те, кто имели огнестрел, шли в первых рядах. Через полчаса толпа составила уже около 3000 мужчин-армян. Однако им удалось избить до полусмерти лишь только десяток семей. Азербайджанцы вбили ногами, одному разбили голову черенком лопаты. Пока еще армяне не перешли черту, избивали только мужчин. Молодых женщин только изнасиловали, детям досталось мало, их не топтали. Но к толпе присоединились пара десятков боевиков армян, и они начали накачивать людей, братья. На армянском языке они били по низменным инстинктам, мы слишком милосердны к этим ублюдкам, которым все равно кого убивать, женщин, детей или священника. Месть азерам. Один из боевиков в захваченном азербайджанском доме, в котором держали коз, схватил в сарае вилы и резким броском пришпилил тело жены хозяина дома к стене сарая. От вида убитой люди во дворе сначала впали в ступор, а затем один из них ударом топора раскроил череп избитому хозяину дома, и убийца, ошалевший от совершенного им убийства, поднял топор вверх и закричал: «Бей этих базитха! Режьте кунац меймун! Эти бараны недостойны жить!» На улице кто-то сиплым голосом крикнул: «Азики идут! Скоро будут здесь!» С дальнего перекрестка на эту улицу вывалила огромная толпа азербайджанцев, также вооруженных чем попало. С обоих сторон послышались обоюдные оскорбления, за которые обычно горцы хватаются за нож. Минут 5 длилась эта словесная баталия, обе стороны будто накачивали себя яростью перед столкновением. Один из боевиков с азербайджанской стороны выхватил у стоящего рядом деда двухстволку и, направив ее в толпу армян, разрядил ее дуплетом. Картечь уложила на землю несколько человек в передних рядах. После выстрела армяне сначала невольно подались назад, затем кто-то из них произвел выстрел из своих ружей в сторону мусульман, и обе толпы взревели от жажды убийства и схлестнулись, как дикие звери. Под рев сирен к месту побоища подъехали 3 патрульных автомобиля, из которых выбрались охреневшие увиденным сотрудники милиции. Лейтенант произвел выстрелы в воздух и прокричал: «Немедленно остановитесь, иначе вынуждены будем открыть огонь». Милиционеры неуверенно сняли с предохранителей свое оружие и передернули затворы. Боевики в толпе азербайджан стали скандировать: «Бей милицию!» Они на помощь армянам прибыли. Часть толпы развернулась, и вскоре растерзанные милиционеры, так и не решившиеся стрелять в людей, лежали изломанными окровавленными куклами. Их оружие в руках боевиков открыло огонь по армянам.